«Но язычество, — возразил отец Гурий, — это страшные, кровавые и блудные культы прошлого. Когда наши героические предки Иодаху скверну всяку, комары и мухи, змии и мертвец не по грибаху, но Иодаху и женский из вороги, и скот и вся нечисты». Эти летописные свидетельства ужасают. Мы до сих пор не можем избавиться от языческого наследия, гнусных слов. В язычестве эта запретная лексика означала имена богов плодородия. Хвал и Пизус – боги земной любви. Кто, кроме них, мог насытить земное лоно? Но после принятия христианства целый пласт заклинательных слов, обладающих огромной энергетикой, утратил силу и строго ограниченный характер употребления. Что же касается физической любви, то в житии протопопа Аввакума есть характерный эпизод. Возмущенный Аввакум в бешенстве избил и выгнал из храма мужика и бабу, которые возлегли ради похоти прямо у церковной солей. Праведный гнев попа обрушился на их головы, но и ему досталось. Получается, что эти несчастные по ошибке пришли к чужому богу. Я уверен, это была бездетная пара, которая таким образом просила милости Бога в таком тонком и деликатном деле. По языческим установлениям, акт зачатия и физическая любовь священны. Это сама жизнь и ее божественный исток. И эта супружеская чета греха за собой так и не узнала. Так что не разделять надо душу и тело, а вновь соединять. А когда я слышу о якобы мерзостях язычества, то вспоминаю голову греческой богини из Пушкинского музея в Москве. Все в ней полно земной прелести и дыхания космоса. В ее пропорциях ритмы вечной гармонии. В ее чертах напряженная жизнь. Но я отвлекся, простите. Позвольте завершить нашу крайне полезную дискуссию. Я верю, что в будущем проснувшийся дух нашей нации вызовет к жизни и новый обряд, найдет новое соответствие между русской почвой и религией, с иным отношением к любви, к полу, к женщине. «По вере вашей, да будет вам», — устало произнес отец Гурий. Вера русская была проста, священное чувство Родины. Душа отца Гурия не помнила иной Родины, кроме неба, и мечтала туда вернуться. Он благословил костер и ушел к себе на гору. Душа его скорбела, как одинокая птица, что плакала по ночам в приозерных тростниках. Сияющее летнее утро разбудило Лику. Лучились даже дырочки в пологе палатки. Жмурясь, она выбралась из спальника, нырнула в широкое бабкино платье-балахон, глянула в крошечный зеркальный родничок и побежала к озеру умываться. У берега, цепляясь за ивняк и камыши, таяли последние клочки тумана. На прибрежном валуне горбатилась в позе мыслителя странная фигура, закутанная в плащ защитного цвета. «Вадим Андреевич!» — наугад окликнула Лика. Мыслитель зашевелился, откинул капюшон, блеснула знакомая улыбка. Лицо следователя было бледным. «Долго спите, Гликерия Потаповна!» Лика, смущаясь своего опухшего от комариных укусов лица, умылась озерной водой. Вадим задумчиво смотрел, как играет солнце в прозрачных струях, падающих из ковшика ее ладоней. «А вы, похоже, еще и не ложились!» Подобрав длинный подол платья, она стояла по щиколотку в воде и дразнила его нежным румянцем и капельками воды на коже. Не спалось что-то? Да и белые ночи короткие. «Лика, хотите прокатиться по озеру?» «Наш добрый проводник Герасим отдал мне свою утлую ладью для полета над озером. Может быть, тогда на остров? Вадим Андреевич, поехали!» «Туда добираться часа два. Но для вас, Гликерия, я готов на все. Буквально на все!» Вадим продолжал игру в безнадежного влюбленного.